Глава пятая. Должно быть, от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом сам собою в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую малиедину в темно-вишневой занавеси окна, долго скользил по шее, по губам и по носу цвета, пока, наконец, не уперся ему в глаз и не защекотал своим жгучим прикосновением. Цвет зажмурился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало 9 лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле. Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым, лежащим не в лаборатории, а в смежной спальной комнате на широком замшевом диване, и что под головой у него была старинная атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти. Точно кто-то стер губкой все события этой странной и страшной ночи. Он помнил только, как пришел вечером в дом, остался один и пробовал от нечего делать читать какую-то древнюю рукописную старческую дребедень. Но устал смертельно и сам не знает, как дотащился до дивана. Он быстро вскочил, подбежал к окну, отодвинул тяжелую занавеску, скользнувшую костяными кольцами по деревянному шесту, и распахнул форточку. С наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно легки и так приятно послушны воле. Зелень, лазурь и золото прохладного весеннего утра радостно вторгнулись в душный многолетний проветриваемый покой. «Ах, хорошо жить!» — подумал цвет, глубоко с трепетом вдыхая воздух. «Только вот стаканчик бы чаю! А как его достанешь?» Тотчас же сзади него скрипнула дверь. Он обернулся. В комнату входил вчерашний ветхий церковный сторож, с трудом неся перед собой маленький пузатый ярко начищенный самовар. «Добрый день, паныч!» — прошамкал он в свою зеленую бороду. «А вы так хороший кусок сна хватили! Дверь оставили не зачинившие, то-то молодость. Я вот чайку вам скипятил. Погодите трошки, я зараз принесу». Через минуту он вернулся с подносом, на котором стояла чайная посуда, лежал белый домашний хлеб, нарезанный щедро толстыми кусками, был и мед в блюдечке, и сливки, и старый, съеженный временем лимон. «Самовар я у батюшки папа занял», — деловито объяснил сторож, «а цитрону достал у лавошника. Я знаю, что паны любят чай с цитроном пить. Я ведь и вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать, дурная голова стала, что давнишнее еще за Севастополь, хорошо помню, а что поближе, вовсе растерял. Кушайте на здоровечко». «Садитесь и вы, дедушка», — предложил цвет. «Давайте стакан, я вам налью». «Покорнейше благодарю, ваше благородие, не откажусь. Если водочку изволите по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть. Близко. Не надо? Ну, как ваше желание». Старик сосал беззубым ртом сахар, тянул чай с блюдечка и понемногу разговорился. Сбивался часто на Николаевскую железную службу и на военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевиче. Покойный цвет, по его словам, был пан добрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но жил большим нелюдимым. Хозяйство у него вела старая и презлющая одноокая женщина, он ее привез с собою из Питера в Червоное, а за дворней и за лошадью ходил солдат, большой грубиян и пьяница. Никого из соседей у себя цвет не принимал и сам никому не ездил. А что он как будто бы занимался по черным книгам, все это бабьи сплетни. В церкву, правда, не ходил, ну да это как сказать, каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас на Червоном и в Зябловке такие, что тоже в церкву не ходят, а просто у себя по воскресеньям собираются в хате и читают в книгу. А живут ничего себе, хорошо, не пьют, не курят, в карты не играют, чисто вокруг себя ходят. Брешут, что будто бы насчет баб у них непорядок. Сначала Цвет с беззаботным, светлым равнодушием слушал болтовню старика. Но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отдаленный, а потом все более заметный запах гари. Запах этот сделался, наконец, так силен, что даже сторож его услышал. «А уж не горит ли что у нас часом?» — спросил он, бережно ставя блюдце на стол. «И то горит», — согласился Цвет. «Пойду посмотрю». Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развернутая книга в красном софьяновом переплете. Цвет быстро сообразил, что он вчера, должно быть, забыл потушить свечу, и она, догорев, упала фитилем на страницу и передала огонь. «А ну, кидайте ее в печку, ваше благородие!» — посоветовал храбрый старик. «Давайте я!» Цвет протянул было руку, чтобы помешать сторожу. «Оставьте, можно потушить!» Но книга уже полетела в черный разверстый рот горна и запылала в нем весело и бурливо. «Вот так!» — крякнул с удовольствием сторож. «Туда ее к чертовой матери!» А и правда, спокойно согласился Цвет и повернулся спиной к камину. И совсем в этот момент он не вспомнил тех часов, которые провел в минувшую ночь, склонившись над красной книгой. Но почему-то ему внезапно сделалось скучно. С помощью сторожа он открыл кое-где в зале и гостиной забухшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившим о грязной, тоскливой, разлагающейся старости. Всюду по углам темными колеблющимися занавесками висела паутина, закоптелые потрескавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзла свои внутренности из волос, рогожи и пружин. Деревянные ветхие стены кое-где просвечивали сквозными дырами наружу. Пахло затхлостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью. «Ну и хлам», — сказал Цвет, качая головой. «И то правда», — согласился сторож. «В нем, если жить, то надо с опаской. Того гляди, развалится. И чинить нет расчета. Надо новый ставить». По шатким и скрошившимся ступеням Цвет спустился в сад. Но там было еще грустнее. Еще острее чувствовалось забвение, заброшенность, одичание места. Дорожки густо заросли травою, трухлявые заборы покосились, почернели и позеленели, перебитые стекла маленькой оранжереи отливали грязно-радужными полосами. Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг так сильно охватило Цвета, что он физически почувствовал его томление в горле и груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе наверху шестого этажа под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого привычного уюта. «Ах, хорошо бы поскорей домой», — подумал он. «Ни за что здесь не стану жить». В эту минуту по дороге послышался колокольчик. Потом донеслись звуки колес, какой-то экипаж остановился у ворот. «Не как почта из Козенец», — сказал сторож. «У нее такой звонок». Цвет торопливо вышел на Тополевую аллею. Навстречу ему приближался почтальон. Высокий, длинный, малый, молодой, веселый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой на бок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснушчатом лице. «Господин Цвет, это вы? Вам телеграмма!» — крикнул почтальон на ходу. «С приездом имею честь!» Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тоффеля. Козинцы, Нарочным, Червоная, усадьба, помещику Цвету. «Выезжайте немедленно. Нашел покупателя. Пока 40 000, постараюсь больше. Привет, Тоффель». Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить, что это за человек ему телеграфирует. И лишь с некоторым небольшим усилием вспомнил личность своего ходатая. Но тому, что его мысль о продаже усадьбы так ловко совпала с появлением телеграммы, он совершенно не удивился и даже над этим не задумался. «Надо, дедушка, мне ехать обратно», — сказал он деловито. «Как бы лошадь достать в селе?» «А вот не угодно ли со мной?» — охотно предложил почтальон. «Мне все равно на станцию ехать. Я и телеграмму вашу по пути захватил из Козенец. Кони у нас добрые. Дадите ямщику полтинник, на водку мигом доставит. И как раз к курьерскому». «Мало погостили», — заметил древний церковный сторож. «А и то сказать. Что у нас вам за интерес? Человек вы городской, молодой. Покорнейше благодарю, ваше благородие. Тяпну за ваше здоровье. Пожелаю вам от души всяких успехов в делах ваших. Дай вам...» «Ладно, ладно», — весело перебил Цвет. «Подождите, я только сбегаю за чемоданом и езда».